3.6. Планирование занятий по коррекции почерка в разных образовательных ситуациях. Эта глава ориентирована больше на педагогов, которые встречаются с проблемами почерка учеников разного возраста и на разных этапах обучения. Но и для родителей, которые решили самостоятельно заниматься со своим ребенком, тоже будет полезная информация. Прежде чем планировать работу по коррекции почерка, предлагаю обозначить то, что будет входить в структуру занятия. 1. Двигательные упражнения, кинезиологические и гимнастика для пальцев в качестве разогрева. 2. Работа с ритмом, двигательным и графическим. 3. Работа с буквой, анализ по элементам, ритм письма в воздухе и пальчиком по бумаге. 4. Письмо. В зависимости от этапа работы, это письмо букв, слов, предложений, стихов, текстов. Если занимаемся исключительно коррекцией технической стороны письма, то времени имеем больше. А если коррекция почерка является одной из задач, например, логопедического занятия, то времени и упражнений будет меньше. Акценты в работе ставим в зависимости от выявленных во время диагностики проблем. Выявляем слабое звено и начинаем действовать. Ниже приведен примерный план занятия на 60 минут для младшего школьника. И это максимум, охватывающий все задачи. При индивидуальном подходе число пунктов в этом плане будет неизбежно уменьшаться. От каких-то видов работ можно будет отказаться и уделить больше внимания обозначенным на диагностике мишеням коррекционной работы. В начале занятий на упражнения будет уходить больше времени, но постепенно, когда первый период адаптации пройден, можно будет пару пунктов в план добавить. Примерный вариант занятия по коррекции почерка. 1. Двигательные кинезиологические упражнения. С них можно начать, чтобы плавно включить ребенка в занятия. 2. Творческая разминка, каллиграфическое рисование. Этот вид работы совершенно необходим дошкольникам и тем школьникам, у которых уже сформировалось стойкое неприятие к письму. Но если ребенок готов работать без такой разминки, то лучше ее отменить. 3. Задание на ориентацию в пространстве. Задание постепенно усложняется, и от ориентирования на уровне тела ребенок постепенно переходит на уровень квазипространства, грамматика, предлоги, время. 4. Работаем с ритмом. Практикуем движение под музыку или без нее. 5. Графический ритм, узоры, работа разными инструментами. 6. Двуручное рисование. 7. Гимнастика для пальцев. 8. Работаем с буквой. На начальном этапе анализируем буквы по элементам, конструируем их, создаем ритм письма в воздухе и пальчиком по бумаге. 9. Письмо, в зависимости от этапа, пишем буквы, слова, предложения, стихи, тексты. Письмо. В зависимости от этапа пишем буквы, слова, предложения, стихи, тексты. 10. Подводим итоги. Итоги — это очень важный этап для развития управляющих функций ребенка. Надо его попросить найти или отметить свои самые красивые буквы, если писали буквы, или слова. Нужно зафиксировать внимание на том, что получилось, написать хорошо. Затем он должен вспомнить, что было на занятии. Здесь ему поможет чек-лист, в котором заранее обозначены все задания. Ребенок ставит в специальное окошко галочки «Выполнено» или пропускает, если задание выполнено не было. Так у него формируется осознанное отношение к работе. Он учится анализировать. Отметка «Выполнено» активизирует дофамино-эндорфинную систему мозга, то есть это приятно и вдохновляет на дальнейшую работу. В этой системе можно предложить использовать разнообразные достигаторы-мотиваторы, в которых отмечены все занятия, которые планируются по данному направлению, так, чтобы был понятен объем, что это не бесконечно и не на всю жизнь. Ребенок в конце каждого занятия после заполнения чек-листа отмечает состоявшееся занятие. Оформление такого достигатора можно придумать самостоятельно, а можно приобрести готовый шаблон. Занятия графомоторикой актуальны и в дошкольном возрасте, и в начальной школе, и в подростковом возрасте, когда надо разборчиво заполнять экзаменационные бланки. В каждом возрасте и обстоятельствах будут свои акценты и значимые отличия от остальных. постановка руки, первоначальное обучение письму, коррекция почерка. Как составить план? Предлагаю рассмотреть планирование работы с технической стороны письма в таких образовательных ситуациях. Комплексные занятия в детском центре за 2 года до школы. Комплексные занятия по подготовке к школе за 1 год до школы. Обучение письму в 1 классе. Этим занимается педагог начальных классов. Коррекция почерка в 1 классе на любых дополнительных занятиях. Логопед, репетитор и тому подобное. Коррекция почерка во время логопедических занятий во 2-4 классе. Кружок по каллиграфии для детей, владеющих грамотой. Коррекция почерка для подростка на занятиях с репетитором по русскому языку. Занятия по коррекции почерка дома с родителями. У каждой стадии обучения и коррекции своя специфика. Предлагаю педагогу, который составляет планирование занятий, вопросы по каждому этапу рабочего плана. Ответы на эти вопросы, которые здесь тоже имеются, сформируют понимание о специфике работы в данных обстоятельствах и построении планирования. Занятия по развитию графомоторики в рамках комплексных занятий в детском центре за 2 года до школы. Будет ли диагностика? Да, будет. Чтобы определить общий уровень. Рисунок, копирование фигур, умение чертить линии и рисовать элементарные орнаменты. Будет ли подготовительный период без букв? Да, без букв будет длительный период. Задача курса — развитие графомоторных движений. Основная часть. В какой последовательности будут изучаться буквы? Возможно, 2 варианта. Первый — сначала первое знакомство с некоторыми буквами, не столько для обучения грамоте, сколько для прикладных целей — написать свое имя, подписать рисунок. Второе. После длительного подготовительного периода без букв можно начать обучение грамоте. Последовательность букв по выбранной программе обучения, но со сниженной интенсивностью, которая соответствует возрасту. 1 буква за урок или несколько? 1 буква за несколько занятий. Какие пишущие инструменты будете использовать? Простой мягкий карандаш, акварельные карандаши, восковые, гелевые, мелкие, разные формы. Кисть. Будут ли домашние задания? Нет. Основной акцент программы — содержательное отличие от остальных, развитие графомоторных навыков, формирование предпосылок к успешному овладению грамотой, начало знакомства с печатными буквами. Комплексное занятие по подготовке к школе за 1 год до 1 класса. Будет ли диагностика? Да, будет. Чтобы определить общий уровень, рисунок, копирование фигур, умение чертить линии и рисовать простые орнаменты. Будет ли подготовительный период без букв? Да, будет. Примерно месяц. Основная часть. В какой последовательности будут изучаться буквы? Последовательность букв по выбранной программе обучения грамоте. 1 буква за урок или несколько? Не больше 1 буквы за урок. Какие пишущие инструменты будете использовать? Простой мягкий карандаш, акварельные карандаши, восковые, гелевые, мелкие, разнообразные формы. Брашпены. Что делать, когда все буквы пройдены? Когда завершится изучение печатных букв, можно перейти к знакомству с письменными. Поэлементный анализ и конструирование. Письмо в крупном масштабе и небольшого объема. Будут ли домашние задания? По индивидуальному запросу. Основной акцент программы — содержательное отличие от остальных. Основу программы составляет изучение печатных букв. Первое знакомство с письменными буквами. Обучение письму в 1 классе проводит педагог начальных классов. Будет ли диагностика? Да, будет. Чтобы выявить общий уровень, копирование фигур, умение чертить линии, рисовать простые орнаменты, ориентируется ли на листе и в разлиновке, какие буквы уже знает. Будет ли подготовительный период без букв? Да, в программе предусмотрен добукварный период. Основная часть. В какой последовательности будут изучаться буквы? Последовательность букв регламентирована программой обучения грамоте. 1 буква за урок или несколько? В соответствии с планом, строчная и заглавная изучаются на 1 уроке. Какие пишущие инструменты будете использовать? Простой мягкий карандаш, шариковая ручка, по усмотрению учителя ручка-шпион, цветные карандаши. Для дополнительных графических работ — восковые мелки, брашпены с разными наконечниками. Что планируется делать? Когда изучение букв будет закончено? Продолжение работы по основной программе с учетом этапов формирования технического навыка письма. Организация тематических проектов, оформление стен газет, организация переписки на лето внутри класса и между дружественными классами, ну или между школами в другом городе. Будут ли домашние задания? Скорее нет, по индивидуальному запросу. Основной акцент программы — содержательное отличие от остальных, последовательность изучения букв по букварю. Учитель имеет большие возможности воздействия, не только на уроках письма, но и на каждом уроке. Например, работа с ритмом, пальчиковая гимнастика. И это 5 дней в неделю. Коррекция почерка в первом классе на логопедических занятиях или на любых других коррекционных занятиях. Будет ли диагностика? Да, будет. Специальная логопедическая, по возможности, с нейропсихологическим подходом. Будет ли подготовительный период без букв? Если есть необходимость подготовительной работы, да, будет. Основная часть. В какой последовательности будут изучаться буквы? Лучше учитывать последовательность изучаемых букв по основной программе и следовать за ней. Одна буква за урок или несколько? Возможны варианты. Можно изучать, повторять буквы в своем темпе. Если есть необходимость, закрепляем буквы, пройденные с учителем на уроке. Какие пишущие инструменты будете использовать? Простой мягкий карандаш, шариковая ручка, ручка-шпион, цветные акварельные карандаши. Для дополнительных графических работ подойдут восковые мелки, брашпены с разными наконечниками. Что планируем делать, когда изучение букв будет завершено? Продолжаем закреплять навык письма в словах и в предложениях, в письменных играх и по материалам коррекционной программы. Будут ли домашние задания? По индивидуальному запросу. Основной акцент программы — содержательное отличие от остальных. Коррекция технической стороны письма встраивается в основную коррекционную программу. Главное условие — не форсировать, не обгонять программу по обучению грамоте. Коррекция почерка в рамках групповых логопедических занятий во 2-4 классе. На школьном логопункте или на подобных занятиях по коррекции нарушений письменной речи. Будет ли диагностика? Да, будет. Специальная логопедическая, по возможности, с нейропсихологическим подходом. Будет ли подготовительный период без букв? Нет, в этом нет необходимости. Дети владеют грамотой. Основная часть. В какой последовательности будут изучаться буквы? По генетическому логическому принципу, если другого не предусмотрено в коррекционной логопедической программе. В программе по коррекции FFNR фонетика фонематического недоразвития речи могут быть такие рекомендации. Одна буква за урок или несколько? Да, одна буква за одно занятие. Если необходимо, то одной букве можно посвятить больше занятий. Какие пишущие инструменты будете использовать? Простой мягкий карандаш, шариковая ручка, цветные ручки, ручка-шпион, цветные акварельные карандаши. Для дополнительных графических работ — восковые мелки, брашпены с разными наконечниками. Что планируется делать, когда изучение букв будет завершено? Продолжение занятий по программе с контролем технической стороны письма. Закрепление навыка письма в словах, предложениях, в письменных играх и упражнениях. Будут ли домашние задания? По индивидуальному запросу. Основной акцент программы — содержательное отличие от остальных. Коррекция технической стороны письма встраивается в основную коррекционную программу коррекции письменной речи. Кружок по каллиграфии для детей, владеющих грамотой. Будет ли диагностика? Нет. В кружке по коррекции не занимаются. Но если хотите определить индивидуальные возможности ребенка и трудности, с которыми он может сталкиваться, можно выполнить некоторые диагностические упражнения без отрыва от основного занятия. Копирование фигур, умение чертить параллельные линии и рисовать орнаменты. Будет ли подготовительный период без букв? Нет, в этом нет необходимости, потому что дети уже владеют грамотой. Основная часть. В какой последовательности будут изучаться буквы? По генетическому логическому принципу. Одна буква за урок или несколько? Одна буква за занятие. Какие пишущие инструменты будете использовать? Все многообразие доступных инструментов, включая старинные, если есть желание с ними познакомиться. Набор в целом широкий. Простой мягкий карандаш, шариковая ручка, ручка-шпион, цветные ручки, цветные акварельные карандаши, восковые мелки, брашпены с разными наконечниками, нейлоновая кисть, фетрово-войлочный, силиконовый, сдвоенный карандаш, текстовый делитель, parallel pen, каллиграфические перья. Что планируем делать? Когда изучение букв будет завершено? На каждом уроке какая-нибудь поделка или подготовка общего проекта. Организуем совместные групповые проекты, участвуем в школьных проектах. Будут ли домашние задания? Нет. Основной акцент программы — содержательное отличие от остальных. Привлекаем внимание ребенка к прикладной художественной значимости письма. Коррекция почерка подростка на занятиях с репетитором по русскому языку. Будет ли диагностика? Да, будет. Диагностика нужна, чтобы понять причины трудностей, с которыми сталкивается ребенок, когда пишет. Будет ли подготовительный период без букв? Нет, в этом нет необходимости. Основная часть. В какой последовательности будут изучаться буквы? По генетическому логическому принципу. Одна буква за урок или несколько? Можно объединить буквы на основе общего элемента и учиться писать их группой, то есть допустимо изучать сразу несколько схожих букв за одно занятие. Какие пишущие инструменты будете использовать? Простой мягкий карандаш, механический карандаш, шариковая ручка, ручка-шпион, цветные акварельные карандаши, брашпены с разными наконечниками. Остальные инструменты при необходимости. Что планируем делать, когда изучение букв будет завершено? Проводим занятия по программе русского языка с контролем технической стороны письма, то есть продолжаем следить за почерком. Будут ли домашние задания? Да, будут. Основной акцент программы — содержание отличия от остальных. За одно занятие можно пройти несколько букв, объединенных общим основным элементом. Продвижение по программе будет проходить значительно быстрее относительно младших школьников. Занятие по коррекции почерка с младшим школьником, дома с родителями. Будет ли диагностика? Отдельной диагностики не будет, так как родители самостоятельно провести ее не смогут. Но рекомендуется наблюдать за типичными трудностями и тем, как они соотносятся с психической функцией, обеспечивающей процесс письма. В идеале лучше обратиться за диагностикой к логопеду или нейропсихологу. Будет ли подготовительный период без букв? Нет, в этом нет необходимости, если букварный период пройден. Основная часть. В какой последовательности будут изучаться буквы? По генетическому логическому принципу. Одна буква за урок или несколько? Одна буква за одно занятие. Какие пишущие инструменты будете использовать? Все многообразие доступных инструментов. Простой мягкий карандаш, шариковая ручка, ручка-шпион, цветные ручки, цветные акварельные карандаши, восковые мелки, брашпены с разными наконечниками. Нейлоновая кисть, фетрово-войлочный, силиконовый, сдвоенный карандаш, текстовый делитель, parallel pen. Что планируется делать, когда изучение букв будет завершено? Продолжать закреплять навык письма. Автоматизировать. Письмо слов, предложений, списывание стихов, организация игр, связанных с письмом, поделок, календарь, стенгазета, написание поздравительных открыток, организация переписок с друзьями и родственниками. Будут ли домашние задания? Письменных не будет. Можно периодически вспоминать и отбивать ритм, а также давать двигательные задания игры с мячом и кинезиологические упражнения. Основной акцент программы — содержательное отличие от остальных. Полное включение в процесс родителей и вовлечение семьи. Как выстраивать занятия по коррекции почерка, когда все буквы пройдены? Нужно и дальше совершенствовать навык письма, чтобы благополучно перейти от аналитического этапа к синтетическому. При этом нельзя требовать от ребенка, чтобы он писал быстрее без отрыва руки. Он должен наращивать скорость и совершенствовать технику без давления, естественным образом. В результате переход на связное письмо произойдет не под давлением, а потому что у ребенка появятся для этого возможности. Количество букв, которые человек пишет связно, нигде не регламентируется. Это индивидуальная особенность. Изменится структура занятия. Больше внимания будет уделяться непосредственно письму. Если ребенок демонстрирует явную положительную динамику с определенным типом упражнений, например, на развитие зрительно-пространственных функций, значит, имеет смысл еще раз их оценить, а потом либо повысить уровень сложности, либо отказаться от них и переключиться на функции, требующие коррекции. Что писать? При поэлементном письме буквосочетания отдельно писать нет необходимости. Обычно через буквосочетания отрабатываются соединения в безотрывной методике, но если ребенок соединяет буквы правильно и единообразно, тогда писать буквосочетания не надо. Гораздо больше будет пользы, если на занятиях по коррекции почерка ребенок будет писать слова, причем незнакомые. Почему лучше писать незнакомые слова? Чтобы повысить осознанность письма и не опираться на автоматизм. Слово, которое ребенок никогда не писал и даже никогда не слышал, он будет писать с особым вниманием, контролируя каждую букву. Разумеется, необходимо познакомиться со значением этого слова, попробовать употребить его в речи. Это может стать очень забавным видом работы, который не только приносит пользу почерку, но и расширяет кругозор, делает занятия интереснее и веселее. Например, вот такое задание. Соедини слово с его значением. Сначала попробуй довериться интуиции, потом проверь по словарю. Запиши слова в тетрадь. Попробуй завтра вспомнить значение этих слов. На этом этапе подходят любые варианты заданий игр, в результате которых получаются слова и даже предложения. Расшифровка ребусов. Шифры. Пронумерован алфавит. Загаданные слова и фразы написаны цифровым шрифтом. Лабиринт с буквами. Рисунок 105. Где по ходу прохождения надо обводить буквы и составлять слова. Несколько слов по теме. Слова с другой планеты. Еще один вариант задания на письмо слов. Нужны кубики с буквами на гранях. Кидаем и составляем несуществующие слова из выпавших букв. Магический квадрат. Составляем несколько таблиц, заполненных словами. Первые три слова, которые бросятся в глаза, характеризуют следующий день, неделю, месяц, год, настроение, тебя сегодня. Чтобы все сбылось, слова надо красиво записать. Рисунок 106. После того, как писать отдельные слова стало легче, можно перейти к предложениям. Конечно, можно писать диктанты с актуальными орфограммами и словарными словами, но это очень быстро наскучит и будет выполняться без энергии и интереса. Есть другие варианты. Запись предложений со спецэффектами. Палиндромы. Одинаково читается в обоих направлениях. И панграммы. Использованы все буквы алфавита. Улип Лёша нашел пилу. Нажал кабан на баклажан. Мокнет Оксана с котенком. Я ем змея. Съешь еще этих мягких французских булок, да выпей же чаю. Эта флегматичная верблюдица жует у подъезда засыхающий горький шиповник. Игра в чепуху. Попробуйте играть в чепуху и записывать в тетрадь самые смешные предложения. Правила такие. Игрокам раздаются листочки для записи ответов на вопросы. Кто, с кем, где, когда, что делали, как, кто свидетели, чем все закончилось. Первый ответ каждый пишет на своем листочке в самом верху, загибает край так, чтобы написанное не было видно, после чего все меняются листочками по кругу. Также пишут ответы на остальные вопросы, всякий раз меняясь листочками. В конце игры каждый участник разворачивает листок, оказавшийся у него, и по очереди зачитывает. Игра «Заманчивое предложение». На составление предложений могут получаться стройные или смешные предложения, но всегда короткие, из четырех слов. Рецепты. Можно записывать рецепты, а потом вместе готовить. Детям такое очень нравится. Афоризмы. Для подростков можно подыскивать афоризмы на темы, которые их волнуют, но лучше избегать пословиц с нравоучениями. Стихи. Можно списывать стихи, которые предстоит учить по программе, так они запомнятся легче. Следующий этап – самостоятельная письменная речь, когда ребенок учится формулировать и записывать свои мысли. К такому можно приходить, если ребенок уже не тратит много времени на то, чтобы выделять отдельные звуки, переводить звуки в буквы, фонемы в графемы, если ему не надо долго думать о следующем движении на письме, если последовательность букв в словах, их структура не требует много времени для понимания, как на первом аналитическом этапе. Самостоятельная письменная речь доступна, когда навык письма по большей части сформирован, то есть переходит на этапы синтетического письма и автоматизации. Будет здорово, если получится организовать переписку настоящими бумажными письмами с кем-то из друзей или родственников. Но это большая работа взрослых. Ведь нужно направить мысли ребенка, о чем написать, о чем спросить, как оформить письмо, что можно положить в конверт. Модное направление — ведение блога. Тематику можно подобрать по интересам или делать дневниковые записи. Введение традиции. Оформление стен газет на день рождения, где описываются значимые события для семьи, для самого ребенка или члена семьи, в чью честь плакат. Подведение итогов к Новому году. Это своеобразная семейная летопись и очень объединяет. Можно писать планы и желания, также оформлять тексты красочно в виде карты желаний.